Эпилог. Да, я думала про то, что оборотень готов поставить на пару клеймо, в любовном фэнтези переборщили. Хохотала я, пока нам с Альвой делали татуировки. Надо сказать, что у нагов все происходило с применением магии, поэтому совершенно безболезненно, и заживали рисунки на теле мгновенно. Пока несколько нагов-медиков колдовали над нашими с Альвой телами, мы беззастенчиво обсуждали своих мужчин телепатически, зная, что никто не перехватит наш истинно девчачий разговор. Потому что все такие возможности в замке Иманора и Ненталя заблокированы. Но я просто не могла не пошутить на этот счет. «Тебе лучше не знать, насколько они собственники», — хихикала Альва. «Ты еще татушки Стеллы не видела». «Какой у нее срок?» 3 месяца, пока ничего не видно». «Наверное, это потрясающе, что высший оборотень сам контролирует зачатие у жены. Если оба хотят и готовы. И если это так, все происходит со 100-процентной гарантией». Я не просто так об этом сказала. Мы с мужем несколько лет пытались завести ребенка, и все как-то не получалось. «Да, это потрясающе», — согласилась Альва. «Я очень хотела второго, но у нас не вышло. Потом мне пришлось делать кое-какие операции по здоровью, и уже было не до этого. А потом... потом мы просто разошлись, потому что поняли, что стали чужими. А когда у детей нагов появляется вторая ипостась?» «Где-то лет в 9-12. Зависит от силы крови и магии. У королевской семьи обычно раньше. Эманор сказал, что впервые начал обращаться в 8 лет, а Ненталь в 7. Рельгор вроде бы в 8,5. «Может, теперь пояснишь мне, как это Ненталь, Эманор и Рельгор вместе собираются править?» «Я думаю, это будет нечто вроде совета. Совета императоров. Кажется, они всегда этого хотели. Вернее, хотели Ненталь и Рельгор, а Эманор поддержал. Рельгор и Эманор почти всегда принимали решения вместе, так что им не привыкать. А Ненталь? Нет никого опытнее в вопросах управления Гордавией». «Думаю, мы должны найти попаданку Турун-де-Ворлу. Какой же дракон-ректор без студентки, в которую он влюблен так, что пар из ушей валит? И которая вначале от него бегает, а потом понимает, вот он мой принц. Это прямо как будто и не любовные фэнтези». «Уверена, однажды и для него найдется попаданка. Именно попаданка, если бы местная давно бы обнаружилась. И она еще помотает нашему бравому ректору нервишки. А мы посмотрим?» «Ага, и похихикаем. А то заставил нас поволноваться. Сразу не мог прийти на Карил Драга и нейтрализовать минерал. Видите ли, он улаживал дела с отрядом, чтобы никто не подумал про нарушение нейтралитета Академии. Так что сам Дельвер велел сделать ему подлянку в виде попаданки. Думаю, это будет адекватной расплатой». «Не могу с тобой не согласиться. Обрести сразу и дом, и мужчину, который тобой не надышится, и подруг, которым можешь доверять даже самое сокровенное. Это ли не самый желанный приз для любого? Я все это получила. И, надеюсь, заслуженно. Во всяком случае, аристократия Гордавии мне еще долго кланялась в ноги за то, что случилось в битве с валерирцами. И даже высокородные оборотни других рас подходили с благодарностями и приглашениями заехать в гости. Валерирцы начали платить Гордавии дань, а также присылать для тяжелой работы своих мужчин и для услужения женщин. И им еще очень повезло, что Ненталь и Рельгор отменили старые законы. Иначе служанки-сильвентки стали бы сексуальными рабынями, а работники-сильвенты, скорее всего, пушечным мясом для тренировки высокородных нагов в магии и рукопашной. Те самые ненавистные валерирцам правители ценой своих страданий и почти лишения жизни дали им возможность работать спокойно. Вот такая вот интересная шутка судьбы. Уверена, что и для Руна де Ворла эта веселая дама приготовила сюрприз, о котором мы с девушками рассуждали. В конце концов, ректор он или где?